дышать, дай воздуха глоток, свою руку протяни. Ведь ты, как я, и одинок. Научи меня летать, дай крылья мне скорей, свою стаю позови. Ведь ты, как я, ведь ты же свой. Научи, научи меня летать. Научи, научи меня дышать. Научи, научи меня летать. Научи, научи меня дышать. Научи меня любить, чтоб преданной мне стать, навек, чтоб не забыть и не предать. Научите выживать из пепла и огня, от злой людской толпы. Как выжить мне, ты подскажи. Научите умирать за правду и за вас, за отчий дом родной.